Глава 4. Здравствуй, Зона. Оказавшись под деревьями, они услышали нарастающий рокот винта. К лесу приближался вертолет. Сверху раздался усиленный динамиками голос. Говорит подполковник Рузинский. Предлагаю сложить оружие и сдаться. В противном случае выжгу лесополосу напалмом. Даю минуту на размышление. Ща размечтался, урод, отозвался Митяй, продираясь сквозь заросли колючих кустов, по сторонам от которых клубками мерцали магниево. Беглецы следовали за ним. Атила слабо прихрамывал, неудачно зажала ногу между сиденьями, когда УАЗик перевернулся. Яна держалась за рану на плече, пригибая голову, берегла глаза от веток. Мишка тяжело дышал сзади. «Ты уверен, что сможем уйти?» – спросил Атила. «А то!» – Митя остановился, повертел головой, утер лицо, размазал кровь из царапины по щеке. «Туда!» – он махнул рукой, указывая на молодую сосняк на пригорке. И бегом направился к деревьям. «Ох, не нравится мне все это!» – проворчал Большой. Митяй чувствовал себя в лесу увереннее остальных и успокоил. «Не суетитесь, раньше времени молодой, быстро только вепри родятся. В Рузинском живые нужны». Яна споткнулась. Егор поддержал ее, их обогнал Большой. «Почему так решил?» Забравшись на пригорок, Мишка оглянулся на небо. Откуда в стороне от них ударил мощный луч прожектора? «Нужны», – Митяй вновь остановился, пытаясь сориентироваться. «Иначе бы нас давно завалили. У армейцев неделю назад конвой пропал. Так они до сих пор машины ищут. Что-то в них ценное было. Секретное». «Ну а мы тут при чем? Говорю же, конвой ищут всех, кто в зоне грибут, без разбора». Не дав перевести дух, Яне с Егором, Митяй побежал дальше. На свет гнили за деревьями. Спустя мгновение над соснами, разрубая воздухом винт, низко пронесся вертолет и снова Рузинский предложил сдаться. «Че встали, овцы? Бегом!» – крикнул Митяй. «Впереди! У армейцев детекторы, им легче аномалии замечать». Когда догнали проводника, Атила спросил. «А ты как путь находишь?» «Сияние смотрю». Митяй даже не обернулся, только ускорил шаг. «Между гравитационными аномалиями и другими сильная несовместимость, поэтому они всегда на большом расстоянии друг от друга». «Минута истекла», – донесся голос из громкоговорителя. Спустя мгновение в рокот винта вплелся резкий шипящий звук, будто где-то поблизости включился компрессор, из которого со свистом вырвался воздух. Громыхнуло еще и раз, и еще. Небо на востоке озарило оранжевым. Все упали на землю, накрыв головы руками. Вдохнуло теплом. Слева выросла стена огня. С треском загорелись кусты и деревья. «Кассетами бьет, урод!» Митяй скочил первым. «Чё разлеглись, как монки на скучке?» «Вперед! Вперед!» А Гаврил живым хочет взять. Большой поднялся вслед за Атилой. Яна, забыв о ранении, опередила их на несколько шагов, догоняя Митяя. «Хотят!» – выдохнул проводник. «Путь к оврагу отрезали. Теперь у нас одна дорога через раскол. Шевелите копытами, пока солдатня не опередила». Скоро лес стал более густым, вертолет покружился над ним еще немного и ушел в сторону базы. Лишь тогда Митяй разрешил немного передохнуть. «Как ты в зону попал?» – отдышавшись, сказал Атила. «Я уже говорил, бывший гербовец прищуром смотрелся в темноту на деревья и к чему-то напряженно прислушивался. Чего повторять?» «Я не о том. Хочу знать, что было до этого? Что было в твоей жизни до зоны?» Изо рта вырвались клубки пара. В зоне незаметно похолодало. И Егор подышал на ладони. Потер их. Яна обхватила себя за плечи. Только Большому все было нипочем. И холода не замечал, и громко сопел, приваливаясь со сне. Между корнями, взламывая бугристую землю, притаилась гниль. В ее отсветах заметно вздымалась и опадала Мишкина широкая грудь. Какая еще жизнь до зоны? Она всегда была. Всю жизнь в ней. Митяй повернулся к спутникам, спиной отогнул ветку. Пока вроде верно идем. Впереди виднелась поляна, залитая лунным светом. Но Тила многозначительно переглянулся с Яной. Ее вывод насчет неписей, принимающих игру за реальность, кажется верным. Но надо еще задать пару уточняющих вопросов, проверить Митяя до конца. «Так, ну все, идем дальше». Проводник глянул по сторонам, указал на старую кривую сосну на краю поляны, окруженную березками. «Туда». «Я детство ты помнишь?» – спросила Яна. «А вот в Киеве родилась», – соврала она. «Там училась в школе, узнала об АЭС, катастрофе, о зоне, то есть записала в кружок выживания, там на знающих». людей вышло. Ну и Митя недоуменно остался на нее. Ты о чем? Какой кружок? Какие люди? Зона, моя школа, дом и родина. Ясно вам? Отвернувшись, он поспешил вглубь леса. Мы что, смерти ищем? Воскликнул запыхавшийся большой спустя минуту. Тут же полно аномалий. Ты сам сказал, что на свет ориентироваться, а сейчас темень кругом. Нет, бросил на ходу Митя. Да точно полно, напирал большой. Я местность узнаю. Чуть южнее холмы, вдоль трассы на Рябиновку. Вон, видите, среди деревьев огни мерцают. Значит, прямо на Везувий, на правую руку плато. Там на восток поворачивать, если надо, если хотим попасть на фабрику к утру. Да нет же, повторил Митяй, тут одна дорога на север. В других местах через раскол не пройти. Через что не пройти? Стойте, приказал Атила, сильно дернул Митяя за плечо. И ты, стоять. Все остановились. Напряжение, глядя на проводника. Объясняю про раскол, потребовал Егор. Иначе дальше не пойдем. Ну как же? Митяй растерянно захлопал глазами. Все знают про раскол. Как тряхнула зону несколько месяцев назад, так трещина и образовалась. Между Любичем и электрокузней тянется. Дальше зигзагами на запад уходит. И все после того изменилось. Какая трещина? Атила посмотрел в сторону холмов, где на вершинах светились редкие аномалии. Они будто сторонились, сметающиеся подальше от выбранного проводником направления. Вот вы чумные, вашу мать! Митяй тряхнул головой. Пришибленные! Хотя картограф предупреждал. И место это ваше не дожидалось. Анкав, там ваши все двинутые мозгами поехали. Я в первый день в баре разговаривал, слушал с радикалом. Побазарил, чуть ума не лишился. Стоп, отвечая, тело глядел на Митяя. Далеко отсюда до раскола. И почему его только в том месте, в котором ты говоришь, можно пересечь? Недалеко, часа два доберемся. Там узко и есть мост. Митяй подождал еще вопросов, переняя с ноги на ноги, но Атила и остальные больше сказать было нечего. Тогда идем. Проводник заторопился вперед и больше не останавливался, а то чую вояки от нас так прочно не останут. Аномалии на пути действительно больше не попадались. Прям загадка какая-то. Атила чувствовал, что большой думает о том же. Ведь зону он неплохо изучил, когда еще на Руса Вирт работал. Не должно быть там аномалий в этих местах, ну и раскол непонятный. Вскоре огни совсем исчезли, лес кончился, и Митяй, выйдя на заросли на грунтовую дорогу, остановился, начал озираться. «Где это мы?» – поинтересовался Большой. «Похоже, наш проводник заблудился». Яна присела, разглядывая колени. Атила пересек дорогу, далеко впереди виднеющиеся холмы. Ну какие-то они были голые, что ли. Большой, он обернулся, показал на холмы. «Посмотри туда, там раскол», – ответил на озвученный вопрос Митяй. «Ого!» Большой запустил пятерню в бороду. Как все изменилось, холмов-то раньше не было. Ну а теперь, спросила Атила. Тут проезжала техника, заговорила Яна. Не гусечная, но тяжелая. Следы протекторов необычные, слишком широкие и крупные. Будто прошло что-то многоколесное. В каком направлении? Атила тоже присел. Потрогал землю, где шины оставались более глубокие отметины. Не могу понять, незнакомый рисунок. Остальные тоже остановились возле следов. «Давно проезжали?» – спросил Егор. «Главное, откуда и куда ведет эта грунтовка?» «В аппендикс», – бросил Митяй. «Эта кишка отходит от трассы на Рябинушку. По ней давно никто не ездит». Егор поднялся, отряхнул ладони. «А следы-то до чьи?» «Аппендикс – гиблое место, где находится хранилище отработков топлива АЭС. В игре туда в ОАЭС никто давно не ездит. Хранилище – это могильник. Там высокий радиационный фон, полно мутантов и аномалий. «Ну и куда нам двигаться?» – спросил Большой. «К холмам?» «Нет», – Митяй в очередной взглянул по сторонам. «Слишком рискованно. Вертолет в любой момент может вернуться. А до холмов больше километра по равнине. Спалимся армейцами». «Тогда куда?» Атила все меньше понимал, где они находятся. Слишком сильно перепутались локации. Каким образом они так сместились? Он достал ПДА, включал, вывел на экран карту. Отмасштабировал район, где по его прикидкам они застряли. И подозвал Митяя. «Смотри, мы примерно здесь». Его толкнул пальцем в экран на черной ниточке. Обвязанную дорогу замигала красная точечка. «Аппендикс на западе». «Тону», – Митяй замахал рукой. «Твоя карта хлам». «Почему?» «Я же рассказывал, зону тряхнуло. Появился раскол». «Ну, чего вы не понимаете? За несколько месяцев новую игру никто не составлял». «Но раскол твой за холмами?» Разозлился Большой. И когда проводник кивнул, добавил. «Вот и пошли к нему, только укажи, где находится мост». «Мост», — повторил Митяй задумчиво, — «к расколу выйдем, тогда сразу и пойму, в какой стороне мост». «Мы теряем время», — не выдержала Яна и взглянула на экран ПДА. «Если мы здесь, то трасса на Рябинушку». Она ткнула рукой влево от холмов. «Там, значит, идем». Егор выключил ПДА и спрятал под куртку. «Бешеному вепрю 7 верст на не крюк», — проворчал Митяй, но пошел за остальными. Вскоре он забежал вперед и радостно сообщил. «Ага, верно идем». «Все правильно, за лесом слева трасса, а за спиной аппендикс. Сейчас поворот будет, за ним низинка, где протекает ручей. Его можно пересечь вброд. Вдоль русла кусты растут, до самых холмов. Мимо пойдем дальше, спрячемся в тени, перевалим за холмы и спустимся к расколу». Все переглянулись, и Атила кивнул спутником, мол, ладно, проводнику видней. «Мне кажется, — зашептала Яна, придерживая его за руку, чтобы чуть отстал от проводника. Техника по дороге прошла из той низины. Почему? На грунтовке была грязь протекторов. Митяй вот сказал, что про ручей и брод, значит, те машины его переехали. Разнесили дно, вот почему на дороге остались отчетливые следы. Со временем грязь застыла, покрылась коркой. Значит, несколько дней назад проходили машины из низины в сторону аппендикса. Да. Вы о чем?» Большой оглянулся. «Иди, иди», — кивнула Яна. Проводник тоже обернулся, но разговор спутников его не интересовал. «Вперед! Впереди поворот», — указал он рукой. «Теперь надо двигаться тихо и смотреть в оба, потому что ручья можно вепри встретить, а то и нарваться на стаю рапторов». Большой почесал бороду и вдруг свернул к деревьям. Обошел подозрительно шевелящийся куст. Ветки слабо качались, хотя ветра на дороге не ощущалось. Скорее всего, там под кустом притаилась дробилка или катапульта. Видимо, аномалия давно потеряла силу и особого вреда причинить не могла, иначе куст в том месте прыгнула бы к земле, а то и вырвала бы с корнями. «Куда он?» – зашипел, оглядываясь Митяй. «Нам вперед надо», – а проводник замолчал, когда Атила поднял руку и тоже направился под деревья, где Большой уже копался в куче палой листвы, пытаясь вытащить корягу. «Вы что? Да вы что, хуже брутуноров шумите?» – подскочил к обочине Митяй. «А ну тихо!» Большой наконец вытащил корягу 1,5 человеческого роста, критично посмотрел ее, наступил на нее, с хрустом сломал посередине. Митяй скривился, крутанулся на месте, присел, видно, опасался, что кто-нибудь услышит. Мишка отдал одну палку Егору, другую взял себе в руки. Рубанул воздух, как дубиной. «Порядок, пошли к ручью», — сказал он. Получившиеся дубинки оружие не ахти, но за безлутий и тухляк лгут, то есть добыча. Придется довольствоваться подручными средствами. Человек произошел от обезьяны, значит, Большой, когда она взяла в руки палку. «И садану ее по голове ближнего своего», — добавила Яна. «Вернее, ближнюю обезьяну». Митяй хмуро покосился через плечо на Мишку, собираясь что-то сказать, но передумал. Когда вышли за поворота, взгляду открылась низина, где журчал ручей, на поверхности воды серебрилась лунная дорожка. Впрочем, спустя минуту тучи закрыли луну и основательно потемнело.